Вопрос доверия. Чертовски важный вопрос. Нужно подчеркнуть и записать. Мужик просто физически не переваривает вранье. Весь наш с вами окружающий мир построен на ежедневной необходимости читать между строк. На работе, в бизнесе, проектах, совершенно рандомных людях, в магазинах, торговых предприятиях. В общем, все, что нас окружает, ежедневно желает нас надуть. Заставить заплатить больше, подписать невыгодный контракт, облапошить, поиметь в конце концов. И вся эта гнетущая атмосфера недоверия к окружающему миру. Единственно правильная модель отношения к нему, если не хочется быть хронически обманутым. Этакие рутинные тренировки у каждого из нас развивают способность чувствовать вранье. Скидки с ценой дороже, чем было. Кредитные условия в мягкой упаковке, мы уважаем своих клиентов, под миллионы процентов годовых. Все это мы проскальзываем ежедневно, и умение чувствовать подобного рода дешевый подвох становится базовым. Дальше, от направления, общаясь с людьми, строя бизнес, начинаешь идти дальше. Ты чувствуешь личное вранье, которое довольно-таки успешно пытаются маскировать. И у мужика это становится шестым чувством, приобретенным инстинктом. Большинство из них чувствуют, когда им врут. Мужикам хватает вранья и лжи вне дома. Поэтому, когда он приходит домой, то он желает просто выдохнуть и расслабиться, сбросить броню внимательного отношения к миру и просто побыть в комфорте. Поэтому настоящий мужик никогда не изменит. Ведь мало того, что он уважает и вас, и себя, и понимает, что такой поступок в отношении него был бы чертовски больным, поэтому если у вас и не сложится, то он сначала расстанется и поставит точку в отношениях с вами, а уж потом пойдет строить новые, и не иначе. Это, кстати, довольно заметное отличие мужиков от девушек, которые зачастую предпочитают иметь сразу несколько запасных вариантов. Кроме того, чувствовать привкус лжи еще и дома, с самыми близкими людьми – это уже перебор. Идея в том, что вам доверяют слепо и безоговорочно. И этот огромный кредит доверия довольно легко профукать, и сейчас расскажу почему. Ведь когда все строится на доверии, и с вами делятся, и вам рассказывают абсолютно все, то, как минимум, ожидают подобного в ответ. С течением времени все ваши слова и рассказы принимаются на веру. Неоспоримо и без сомнений. Потому что вы никогда до этого не врали, и в вас абсолютно нет причин сомневаться. Но достаточно соврать лишь один раз, и можно навсегда лишиться доверия, цена которого необычайно высока. Потому что если вы хотя бы однажды, в шутку там, которую он так и не понял, или чтобы не вызывать лишних вопросов, куда, зачем и как, ради своей какой-то определенной цели обманете, и мужик об этом узнает, то будьте уверены, что вы навсегда можете утратить большую часть его доверия. Потому что если вы соврали однажды, то а. Скорее всего, вы сделаете так снова. И б. Никто не дает гарантий, что вы уже так не делали. Ваша одна незначительная ложь, на которой вы были пойманы, запустит каскад реакции анализирования. И он будет реализовываться следующим образом. Этот небольшой и несерьезный момент недоверия и сомнения в вас, когда вы обманули однажды, пустит корни и поселится, как навязчивый червь в голову, лишит мужика комфорта в отношениях и с высокой вероятностью, так или иначе, приведет к разрыву. Потому что вы соврали, и мужик это запомнил. И теперь, каждый раз, когда он смотрит на вас, то думает и сам себе задает вопросы, давая на них неутешительные ответы. «Интересно, а в чем же еще она мне соврала? Может, о том, что любит? А может, о том, что у нее с тем-то и тем-то ничего не было? Черт, да я ведь, наверное, вообще ее не знаю. Быть может, она вообще все мне наврала. Вот что из того, о чем мы с ней разговаривали, было правдой?» Причем даже уже совершенно не важно, что на самом деле вы соврали вообще о какой-то, на ваш взгляд, мелочи, ерунде. И, честное слово, больше так никогда не делали. И вообще сожалеете. И обещаете так больше не делать. Все уже. Цепочка из логики, к сожалению, уже запущена. И эта машина мужского мозга рано или поздно, неизбежно и обязательно приведет его к этим и подобным им вопросам. И он с каждым разом будет все больше и глубже в них зарываться, теряя ощущение любви и тяги к вам, замещая их недоверием и вновь приобретенным равнодушием. Причем самое занятное во всем этом, что весь этот процесс будет происходить не на внешнем уровне, который можно увидеть и вовремя постараться разрешить. Нет, этот процесс внутреннего самоедства будет происходить исключительно в латентной форме. Без истерик и ругани, но молча, сохраняя внешний облик комфортных отношений. Но тем не менее, каждый день его же мозг будет разъедать его любовь к вам, тихо, медленно и неизбежно. Так же, как ржавеют новые автомобили или подкрадывается возраст, и ты однажды замечаешь, что тебе уже давно не 20. В общем, просто в один прекрасный день он подойдет к вам и неожиданно, без предпосылок, по совершенно непонятной причине, попросту предложит вам разойтись. Это может выглядеть как просто шутка какая-то, как гром посреди ясного неба. Вообще непонятно, с чего он это придумал, что ему не так. Но на самом деле, и отныне вы это знаете, это будет абсолютно логичный результат длительного самоедства из-за когда-то, полгода назад, небрежно вкинутого вами обмана. И это действительно насущный вопрос, потому что каждый день множество пар распадаются именно по этой причине. Так что будьте поосторожнее с ложью в отношениях. Лучше всего взять за правило в семье не врать. Подружкам, знакомым, коллегам, сколько угодно. А дома не стоит оно того. Ведь всего один раз полученная плюшка или всего один скрытый неприятный инцидент с возможной ссорой минут на 10 так легко может окончательно поставить точку в том, что так усердно и успешно строилось совместными усилиями последние несколько лет. Помните об этом.